Студия «Медиакнига» представляет. Освальд Шпенглер. «Закат Европы». Исполняет артист Петр Таганов. Введение. В настоящей книге впервые делается смелая попытка предуказать ход истории. Замысел ее – проследить судьбу культуры, при том единственной, которая в настоящее время на Земле считается совершенной. Именно судьбу западноевропейской культуры в ее неистекших еще стадиях. До сих пор к возможности разрешить эту столь важную задачу относились без достаточного внимания. И если даже ей уделялось внимание, то средства для ее решения оставались неизвестными или были использованы в недостаточной степени. Существует ли логика истории? Не скрывается ли за всеми случайными и не поддающимися учету единичными событиями, так сказать, метафизическая структура исторического человечества, по существу независимая от бросающихся в глаза поверхностных культурно-политических явлений? Не вызывается ли скорее ею эта действительность низшего порядка? Не повторяются ли великие моменты всемирной истории в форме, позволяющей проницательному взгляду делать обобщения? А если так, то как далеко простираются границы такого рода обобщений? Возможно ли в самой жизни найти ступени, которые должны быть пройдены, и притом в порядке, не допускающем исключения? Ведь человеческая история есть сумма жизненных процессов большой силы, я и личность которых язык невольно изображает мыслящими и действующими индивидуумами высшего порядка, каковы, например, античность, китайская культура или современная цивилизация. Быть может, понятия рождения, смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие в основе всего органического, имеют в отношении истории еще никем не раскрытый строгий смысл. Не лежат ли словом в основе всего исторического всеобщие биографические изначальные формы? Гибель Запада, явление ближайшим образом ограниченное местом и временем, подобно аналогичной ему гибели античности, становится таким образом философской темой, которая, если рассматривать ее с надлежащей глубиной, заключает в себе все великие вопросы бытия. Каким образом происходит угасание западной культуры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково ее отношение к видимой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой мере эти формы, народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусство и художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрение, великие люди и великие события являются символами и должны как таковые истолковываться.